сам Иисус стал посреди их и сказал им: «Мир вам». Братья и сестры, что я имею в виду в этом отрывке? Какую главную мысль? Это мысль о Богоприсутствии. Почему я вначале сказал, что если мы будем исполнять, что написано, то попадем на небо? Потому что для того, чтобы попасть на небо, необходимо самое важное, чтобы в нашей жизни с нами был Бог. Если мы будем старательно исполнять обряды, ну, скажем, где-то и обычаи, привычные для христианина, то есть не пропускать собрания, утром в обед, вечером молиться, каждый день читать Библию, но если Бога с нами не будет. То есть, в принципе, возможно ли такое? Я думаю, в принципе, да. То есть, если Бога с нами не будет, на небо такой человек не попадет. Помните, когда Моисей выводил народ из Египта, и ему Бог сказал в определенный момент, что «я пошлю с вами ангела». Как вы думаете, друзья, это хорошо, когда с нами ангел Божий? Ну вот в любых обстоятельствах нашей жизни ангелы с нами есть, да? Я думаю, это очень хорошо. Вот. Но Моисея присутствие ангелов не удовлетворяло. Он сказал: «Господи, если ты сам с нами не пойдешь, то и не выводи нас отсюда». Моисей понимал, что если Бога с ними не будет, то жизнь и путь напрасны. И ангелы ни в какой степени, ни в каком количестве они присутствие Бога в жизни народа Божия не заменят. Друзья, ну где я здесь нашел о Богоприсутствии? Вот два ученика идут в Эммаус, и к ним подошел Иисус Христос и пошел с ними. Я представляю, наша жизнь – это не в Эммаус. Наш путь – это на небо. И поэтому очень важно, чтобы с нами был Бог. Говоря о воскресении Иисуса Христа, мы можем отметить, что Иисус Христос, воскресший, встречался со своими последователями в какой-то определенной последовательности. Ну, например, вы помните, с кем, с первым человеком встретился Иисус Христос сначала? Ну, самый первый человек, который увидел на земле воскресшего Христа. Это была Мария, женщина. Мария Магдалина. Потом, если мы читаем послание к Коринфянам, мы можем думать, что встреча была с Петром. Написано: явился Кифе, потом 11, потом более нежели 500 братьев, собранным в одно время, из которых большая часть ныне в живых. Потом снова явился Иакову, потом 11, а потом Павел пишет: явился и мне. И вот такая была последовательность. Друзья, случайно ли эта последовательность, ну, была определена Богом? То есть с кем первым Христос встретился, с кем потом и вообще с кем встречался? Зависело ли это только от Бога или это зависело и от человека? Ну вот, например, если бы мы задали вопрос: почему Христос встретился сначала с Марией? Например, если бы я не знал, с кем должен встретиться Христос, у нас бы была задача, чтобы мы с вами определились, ну, с кем сначала, с кем потом Христос должен встречаться, то, возможно, кто-то из нас бы определился, что сначала надо встретиться с Петром, потому что он был одним из таких вот, скажем, активных, вот, темпераментных. Отрекся, надо его утешить. Кто-то подумал, наверное, с Иаковым надо, потому что Иаков был начальствующим между братьями. Или с Иоанном, потому что Иоанн его любил очень. Но почему с женщиной? Почему он сначала встретился с женщиной? Кажется, не должно было бы так. Но можно легко ответить и на этот вопрос. По-видимому, эта женщина любила его больше. Остальные женщины побежали, когда узнали, что гробница пустая. Написано, а Мария стояла и плакала. Она не побежала. Она стояла и плакала, потому что переживала. Куда же делось тело ее учителя? И поэтому, когда садовник появился, как думала, она говорит: «Господин, куда ты дел его? Если ты его унес, то скажи, где ты его положил? Я пойду его возьму». Вот, кажется, тело Христа, ну, уже не так большая вот проблема, что оно исчезло. Нет, Марию все равно этот вопрос беспокоит. И она плачет, она переживает. Поэтому Христос и к ней первой и явился навстречу. Братья и сестры, как часто мы заботимся о том, чтобы в нашей жизни был Бог. И вообще, встречи с Ним, как часто у нас бывают. И насколько это зависит от нас. Я хочу на основании этого отрывка определить, друзья, вот те условия, которые способствуют нашему общению с Иисусом Христом. Я буду последовательно, как прочитал, так последовательно вот прочитывать, ну, может, не так слишком подробно этот отрывок, но немножечко в форме разбора. Я прочитаю снова начало этого отрывка. С 15 стиха буду читать. «И когда они разговаривали и рассуждали между собою, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собой?» Братья и сестры, я бы даже напрямую вот этот вопрос задал себе и вам. О чем это вы, идя, рассуждаете между собой? То есть, что является центром наших разговоров? Почему этот вопрос важный? Потому что наши разговоры отображают состояние нашего сердца. Ну вот, например, что у меня в сердце? Или что у вас в сердце? Можем ли мы определять? И как? Написано, от избытка сердца говорят уста. То, что у меня в сердце, обязательно будет выплескиваться наружу. Когда? Ну, например, когда мы куда-нибудь идем. Вот идет 2-3 человека куда-нибудь. О чем мы рассуждаем? Мы сидим в машине, у нас длинная дорога, скажем, 1, 2 или 3. И вот мы сидим в машине, о чем мы рассуждаем? Молодежь едет на молодежное общение. Мы сидим за столом во время ужина в своем доме. О чем мы рассуждаем? Братья и сестры, я уже подчеркнул эту мысль, что мы рассуждаем о том, что находится в нашем сердце. Это как правило. Безразличен ли Бог к нашим разговорам? Не безразличен. Поэтому Он подходит сейчас к ученикам и говорит, о чем это вы, идя, рассуждаете между собой? Бывают разговоры у нас, которые нам не хотелось, чтобы кто-то подслушал. Или, например, мы не хотели бы кому-то рассказать, о чем мы сейчас рассуждали. Ну вот если бы кто-то у нас буквально спросил, о чем вы рассуждаете? А я бы не хотел рассказать, о чем я рассуждал. Вы помните, точно такой случай был в жизни учеников. Идет Иисус Христос, и ученики идут в Капернаум. И когда пришли в Капернаум, Он у них спрашивает, о чем это вы, идя, рассуждали по дороге? Они молчали. Они не хотели Ему рассказать, о чем они рассуждали. А почему они не хотели рассказать? Потому что рассуждали, кто из них больше. Друзья, вот такой странный разговор. Я даже сам удивляюсь. В моей жизни я никогда ни с кем не рассуждал, кто из нас больше. Я или, скажем, мой брат. Никогда в жизни. И, кажется, апостол – это такая величина, даже подумать страшно, да? И вот идут апостолы, ученики Христа, и рассуждают, кто из них больше. И вдруг он спрашивает, они никак не ожидали, что он задаст такой вопрос. Они еще до конца не поняли, что он может знать их разговор или даже мысли. И они молчали, а он, оказывается, знал. Братья и сестры, так и в нашей жизни бывает. Мы о чем-то говорим, и вдруг кто-то вклинивается, ну, заходит в комнату, а мы раз и замолчали. Нам не хотелось, чтобы кто-то слышал. Хотя я вам скажу, друзья, Писание говорит, слово ваше да будет всегда с благодатью. Обратите внимание, всегда. Вот давайте представим, сколько тысяч слов мы говорим в течение суток, да? И написано, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. А какое только? А только доброе. Я не о гнилых словах. Мне кажется, мы с вами гнилых слов не говорим. Ну, разве только иногда. Когда там разнервничаемся, кто-то нас вот допечет, и можем что-то такое и выплеснуть. Вот. Но написано, а только доброе. То есть, значит, наши все слова должны быть добрыми. Никогда плохими. И всегда с благодатью. Скажите, друзья, а если кто-то мои слова с благодатью подслушает? Ну, вот так вот раз и случайно подслушал. За дверью стоял или возле окна. А мои слова были с благодатью. Скажите, это опасно, если меня кто-то подслушал? А вы бы хотели, чтобы вас всегда кто-то подслушал? Не думаю. Не думаю. Одна сестра однажды мне говорит, она у меня совет спросила, как ей поступить. Она говорит, я однажды решила позвонить своей подруге. Набрала номер телефона, но знаете, так в России связь бывает не очень хорошая. И вот телефон сработал и вклинился в чужой разговор. Так вот бывает. И она говорит, я позвонила подруге и вдруг вклинился в разговор моей подруги. Она разговаривает с другой подругой. И я, говорит, хотела положить трубку, но вдруг услышала, что они говорят обо мне. И она говорит, и я не смогла положить трубку. Хотя несколько раз порывалась и не смогла. И я так до конца и дослушала. Тем более, что они обо мне говорили плохо. Они меня осуждали. То есть моя подруга, самая близкая, за меня плохо говорила другой подруге. И вот она говорит, я подслушала несколько минут внимательно разговор. А потом она меня спрашивает, что мне теперь делать? Пойти им выговорить, или письмо написать, или что мне теперь делать? Братья и сестры, ну я не о том, что я ей посоветовал и что делать. Но знаете, вот как вдруг неожиданно, вдруг нас кто-то подслушал. А вы знаете, я ведь точно скажу, что нас всегда кто-то подслушивает. Всегда. Ни одно слово мы не произносим, чтобы нас кто-то не подслушал. Или я неправильно говорю? Точно правильно. Вот как те ученики шли в Капернаум, а Христос шел впереди, и, видимо, было расстояние, и они думали, что Он не слышит, а Он все слышал. И им было очень стыдно темы своего разговора. Братья и сестры, вот за Еноха написано, ходил Енох пред Богом. Что такое ходил пред Богом? Я понимаю, это значит Енох каждую секунду своей жизни сознавал, что Бог его видит и слышит, и все знает, и слышит даже движение его мыслей. Вот какая осторожность должна быть у нас. Написано, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Братья и сестры, скажите, все, когда верующие собираются вместе, всегда ли среди них Иисус Христос? Как вы думаете? Когда верующие собираются, всегда ли среди них Иисус Христос? Я думаю, не всегда. Я думаю, не всегда. Потому что написано, где двое или трое собраны во имя мое. Во имя мое, там я посреди. А во имя его мы собрались или нет, это зависит от нашего разговора. Ну, например, если бабушки в какой-нибудь деревне верующие собрались семечки пощелкать. Или как одна, я сам слышал разговор, одна сестра другой говорит, приглашает, приходи ко мне, поболтаем. По телефону говорит, приходи ко мне, поболтаем. А та говорит, о чем поболтаем? А эта говорит, о том, о сём. А я и не понял, что, о чем это, о том, о сём. Приди, поболтаем. И вот они соберутся вдвоем. Там точно среди них будет Иисус Христос или нет? Не будет. Определенно, точно не будет. Поэтому, друзья, вот это моя первая мысль, чтобы мы с вами почаще себе задавали вопрос, о чем это вы, идя дорогой, рассуждаете? Ну, не обязательно, что буквально вот так вот, когда мы ноги переставляем. Но наша жизнь – это путь в небеса. Это тоже дорога. О чем мы на этой дороге рассуждаем? Я совершал хлебопреломление у старых людей. И ему, и ей было уже за 90 лет. Ну, такие вот долгожители оказались. И что удивительно, и старичок, и старушка были слепые. Слепые совсем. И вот обычно после хлебопреломления мы с ними пили чай у их в квартире на втором этаже. И вы знаете, друзья, что я запомнил? Вот место, где я сидел за столом, прямо передо мной на стене висел текст. Это был не текст из Библии, это они сами написали, когда еще зрячие были. На листке бумаги было написано так. Помни, что Иисус Христос является безмолвным слушателем вашего разговора. И вы знаете, вот я прихожу, сижу за столом, и вот этот текст всегда передо мной. И я вам скажу, невозможно говорить о чем-нибудь таком, ну, о том, о сём, как говорят. Невозможно. Вот сознание того, что Бог сейчас тебя слышит, заставляет себя дисциплинировать. Поэтому, братья и сестры, вот это моя первая мысль, она, о чем мы с вами рассуждаем. В самом практическом смысле этого слова. И я вам даже один практический совет хочу дать. Чтобы вы поняли, что этот вопрос сегодня, он очень важный. Вот вы придете сегодня домой после собрания, и у вас, скорее всего, будет ужин. И вот вы своей семьей сядете за стол. И попытайтесь в конце ужина задать себе вопрос, о чем мы рассуждали за ужином. И мы увидим, насколько этот вопрос важный. Но сегодня, возможно, разговор у нас будет хороший. А вы завтра или послезавтра снова захватите сами себя этим вопросом, о чем мы, сидя за столом, рассуждаем. И мы увидим, насколько вопрос этот важный. Тем более, еще раз подчеркиваю, друзья, присутствие Бога в нашей жизни зависит от наших разговоров. Иисус Христос знал разговоры учеников, и Он к ним поэтому подошел. А разговор у них был о Нем. Потому что события, происшедшие в Иерусалиме в последние дни, всколыхнули не только весь город Иерусалим, но всколыхнули сердца учеников. Я представляю, друзья, после Голгофы, Гефсимании, Голгофы, у них других разговоров, кроме этих событий, не было. Они все время говорили об этом. Были ли собраны 11 или шли вдвоем куда-то. Они рассуждали о всех этих событиях. И кажется, друзья, Иисус Христос, зная об этих разговорах, не мог не подойти. И когда они вечером соберутся в комнате, они снова будут говорить о Нем. И Он станет посреди, и слова им хорошие скажет, потому что говорить они будут о Нем. Друзья, там, где верующих сердца наполнены им, и разговоры тоже, там и Господь. Он также подходит, как в Эммаус ученики идут. И снова, снова, друзья, и даже бывает участвует в разговоре. Я думаю, духовный человек участие Иисуса Христа в разговоре может замечать. Братья и сестры, я хочу второй вопрос прочитать в этом отрывке. Написано так. И от чего вы печальны? О чем вы рассуждаете и от чего вы печальны? Как вы думаете, друзья, печалиться – это плохо или это хорошо? Ну, вообще, для верующего человека дозволительно печалиться или недозволительно? Я поясню, почему я этот вопрос задаю, друзья. Потому что есть в Священном Писании, кажется, противоречивые тексты. Ну, например, написано «Радуйтесь всегда Господи». Я когда был маленький, у нас на стене дома, где я родился и жил 20 лет, висел текст. Этот текст был написан на кусочке фанеры, вот примерно таких размеров. Написано было просто, такими обычными красками. И текст висел в таком месте, что я просыпался, открываю глаза и сразу вижу этот текст. Друзья, этот текст вдвое старше меня. Он весь в мелких дырочках, вот или шашель такой есть, или жуки какие-то, мелкие-мелкие, как иголочка, он весь в этих дырочках. Кажется, его в руки возьмешь, и он превратится в пыль. Этот текст до сих пор там и висит. В нашем старом доме, которому уже намного больше 100 лет, в котором живет мой старый отец. Этот текст со стенки не берут, потому что он испортится. Поэтому он на одном месте висит уже 50 или 60 лет. Радуйтесь всегда в Господе. Обратите внимание, всегда. А в другом тексте Павел говорит, всегда радуйтесь. А место для печали? Братья и сестры, а другой текст, почему я сказал, как будто противоречивые тексты бывают. А другой текст говорит, от печали лица сердце делается лучше. Так печалится все-таки, это плохо или хорошо? Братья и сестры, я скажу, смотря о чем мы печалимся. Смотря о чем мы печалимся. То есть печаль бывает положительная, и печаль бывает отрицательная. Ну вот, например, положительная печаль, которая нравится Богу. Это печаль о деле Божьем. Если мы видим, что где-то какое-то неустройство в церкви или в церквях, или в братстве, или с кем-то вот из людей, печаль о деле Божьем. Я приведу пример, друзья, это Неемия. Неемия жил, помните, в каком городе, да? В Сузах. Он был виночерпий царя Артаксеркса. Я понимаю, друзья, что жизнь у Неемии была спокойная и обеспеченная. Он имел жилье, у него была семья, он был трудоустроен. Работа у него была не тяжелая. Его задача была подавать вино царю. Ну, я не знаю, сложная эта процедура или нет, но суть вот в чем, друзья, что Неемии, кажется, печалиться было не о чем. Если бы не один случай. Приходят в Сузы беженцы из Иерусалима. И вот Неемия у них спрашивает, как там дела обстоят в Иерусалиме? Как мой народ? Как город? А беженцы ему говорят, народ израильский в страшном уничижении и пренебрежении. Стена города разрушена, и ворота его сожжены огнем. Неемия, когда об этом услышал, он заплакал и печален был несколько дней. Братья и сестры, бывает, мы печалимся, и печаль наша быстро проходит. Неемия говорит, я печальный был несколько дней. И даже когда он подавал вино царю, то царь посмотрел на него и заметил, что он печальный. Когда царь ему говорит, Неемия, почему ты печальный? То Неемия испугался. Видимо, печалиться нельзя было людям, которые были перед лицом царя. Он говорит, я испугался. Братья и сестры, но обратите внимание, Бог начал действовать тогда, когда Неемия стал печалиться. Эта печаль была ли угодна Богу? Думаю, да. Думаю, да. Эта печаль нужна была. Эта печаль побудила Неемию к определенным действиям. Эта печаль побудила его к молитве. А молитва побудила Бога действовать. Бог начал действовать, когда человек Божий начал печалиться. Это печаль о деле Божьем. Друзья, если мы видим какое-то неустройство, нет, не в моей семье, за пределами, ну, например, где-то какие-то неуспехи, какое-то неустройство в деле Божьем, и я от этого печалюсь, я думаю, что это нормально. Когда начиналось движение нашего братства Совета Церквей, вот, ну, это было больше 40 лет назад, то группа братьев видели неустройство в среде народа Божия. Видели, что дело идет неправильно. И это неустройство причинило переживания и печаль о деле Божьем, о служении. А Бог начал действовать, когда дети Божьи начали молиться. Еще один вид печали, друзья. Это печаль о неспасенных. О неспасенных соотечественниках, о неспасенных родственниках, о людях, которые погибают. Апостол Павел о себе пишет так. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что для меня великая печаль и непрестанное мучение сердцу моему за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, от которых и Христос по плоти, сущий над всем Бог». Обратите внимание, Павел говорит, для меня великая печаль. Это не просто печаль, бывает разного уровня. Люди по-разному печалятся. Мальчик сидит, печалится, потому что мама ушла на рынок, и он переживает, скоро ли мама придет. И он сидит, печалится. Братья и сестры, а печаль у Павла, для меня великая печаль. И он отмечает, что истину говорю, не лгу, что для меня великая печаль за братьев моих, родных мне по плоти. Братья и сестры, и Бог Павла не осуждал за такую печаль. потому что эта печаль была хорошая, добрая печаль. Друзья, эта печаль побуждала к действию, такая печаль побуждает к благовестию. Даже буквально, друзья, там братья родные по плоти израильтяне, но братья родные по плоти бывают, ну, наши близкие, кровные братья и сестры. Вот, например, если бы я сейчас задал вопрос, чтобы подняли руку те, у кого есть неверующие, братья, сестры, мамы, дети, родители, я думаю, что почти все бы мы подняли руку. У меня тоже брат и сестра не спасенные. Ну, так они верующими себя считают, но они не спасенные. Нас было 8 детей в доме нашего отца, но не все стали последователями Иисуса Христа. Были все, а двое потом отошли. И поэтому причиняет ли это переживание моему сердцу, печалюсь ли я? А я скажу, друзья, от наличия печали в нашем сердце иногда зависит спасение наших близких. Но я вам немножко поясню. Я вам приведу пример за одного брата, события, которые недавно произошли. Один верующий брат жил в Америке и живет в Америке. Он уже пожилой, даже можно сказать старый, ему лет 70. Я с ним встречался несколько раз, когда там был. И вот мне говорит: я, наверное, уже скоро умру. У него сахарный диабет, и так здоровье у него такое уже шатается очень сильно. Он говорит: я, наверное, скоро умру. Я очень сильно переживаю. Ты не представляешь, как я сильно переживаю. У меня брат не спасенный и две сестры. Они живут там, в России, в Сибири. Ну, он сказал, в каких городах. И вы знаете, а я ему говорю, его Арсентич зовут. Я говорю: Арсентич, а тебе бы съездить туда? Да я вот им письма пишу, но я поставил себе задачу в самое ближайшее время поехать им сказать. Я им много раз уже говорил, но еще раз скажу и умру. И может быть Господь и что-то сделает. И вы знаете, друзья, а дьявол как будто подслушал. Он купил билет на самолет. И буквально в тот день, когда он вечером должен улетать, в 8-9 часов вечера самолет у него был, а его с утра прихватило сердце. И так сильно прихватило, что он потерял сознание. Вызвали скорую помощь, ну и откачивали его очень долго. Там и подушки кислородные, подключали электричество к нему, и что только с ним не делали. Ну, как он говорит, давление замерили, а давление у него 40 этих самых, ну я не знаю, в чем там измерять, 40 и еще какая-то цифра. Вот. Ну что уже все, уже жизни почти нету. И вы знаете, его откачали, каким-то образом он задышал, все задышал. И когда я пришел в себя, жене говорю: я на самолет не опоздал. Она говорит: да какой тебе самолет, все уже, все. И вы знаете, друзья, он все-таки сел на самолет. В этот вечер он сел на самолет. Говорит, только молился, чтобы мне в полете не скончаться. И он прилетел. И я его встретил, вот в нашем краю он прилетел. И потом, когда его уже проводил туда, в Сибирь, вот в поисках, я ему дал адреса домов молитвы в тех городах, в которых его родственники живут. И он, когда приехал, рассказывает. Один случай рассказал. Говорит: ты знаешь, приехал к своему брату, а брат у него полковник милиции. И я им беседовал, рассказывал, убедил, что в воскресенье надо в собрание сходить. Хоть один раз ты должен сходить в собрание. И тот согласился. И вот, говорит, мы едем на служебной Волге, подъезжаем к дому по адресу, а смотрим, а надписи нет. Спросили, а оказывается, это уже не дом молитвы. Тут живут уже совсем другие люди. А дом молитвы где-то в другом месте, и никто не знает. Он говорит: я настолько расстроился, убедил брата пойти в дом молитвы, и не знаю теперь, куда ехать. И позвонить некуда. И говорит, я в расстроенных чувствах, говорю: ну, поедем вот так вот по улице. Говорит, едем по улицам потихонечку. А потом смотрю, дом молитвы евангельских христиан-баптистов. Вот так случайно, мимо дома, стой, останавливай. Давай зайдем, пойдем на собрание. Ну, тому неудобно, крутился, вертелся, заходит. Заходит, когда через несколько секунд какой-то человек увидел, такой радостный, выходит навстречу и подходит к моему брату, к этому полковнику. Здравствуй, и руку ему продает. Тоже полковник милиции. Уже член церкви, член, бывший начальник этого полковника. И вот он ее посадил рядом. И 2 часа тот рядом и сидел, ни вправо, ни влево, слушал проповеди. И вот когда он приехал, друзья, и рассказывал, и я тогда думаю, посмотрите, как Бог делает. Вот человек печалится о неспасенных родственниках. Печаль побуждает его к действию. А Бог начинает работать. Ну, не чудо ли вот то, так, как я рассказываю, друзья? Бог начинает действовать. Поэтому, друзья, печаль апостола Павла, она побуждала его к действию. И Бог являл благодать через него и среди израильтян, а потом и среди язычников. Павел говорит, я и сам готов быть отлученным от Христа за братьев моих. Я этого вообще не понимаю. Для меня только здесь отметить, насколько сильно Павел печалится о своих родственниках, в смысле израильтянах. Печаль. Друзья, еще печаль, какую я бы отметил, не прав был бы, если бы я обошел мимо такой печали. Это печаль о своем собственном состоянии. Ну, например, когда мы замечаем, что у меня не все хорошо. Вот написано, вникай в себя и в учение. Сначала вникай в себя. И написано, занимайся этим постоянно, проверяя нашу жизнь. Всегда ли мы бываем удовлетворены нашим состоянием? А вообще, братья и сестры, чаще вы бываете удовлетворены своим духовным состоянием или нет? Есть христиане, которые довольны собой. Они говорят, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Это человек собой доволен. Едва ли он будет печалиться, хотя было бы хорошо, если бы он о себе печалился. Потому что Господь говорит, ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Поэтому, друзья, печаль о своем собственном состоянии – это неплохое состояние. Вы помните, когда один человек, стоя в храме на коленях, не смел глаза к небу поднять, он бил себя кулаком в грудь и говорил, Боже, будь милостив ко мне грешнику. Он печалился о себе, а второй, который стоял на коленях рядом, а второй не печалился. Он говорил, благодарю тебя, что я не такой, как прочие люди. И оправданным пошел больше тот, который печалился о своем состоянии. Я убежден, друзья, когда блудный сын пришел в себя, он с ужасом отметил катастрофичность своего положения. И печаль, написано, печаль ради Бога, производит неизменное покаяние. Однажды апостол Павел радовался. Знаете, по какому поводу он радовался? Он написал Коринфянам письмо, а Коринфяне письмо прочитали и опечалились. А потом Павел пишет, я радуюсь, что я вас опечалил. Я радуюсь, что я вас опечалил, потому что вы опечалились ради Бога. Оказывается, братья и сестры, когда мы печалимся о себе, о своем состоянии, это хорошо. Потому что печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Вот оно как оказывается. Поэтому это очень много значит, чтобы мы имели печаль о себе, о близких неспасенных, о соотечественниках неспасенных, чтобы мы могли печалиться, когда неустройство бывает в каком-то виде служения в церкви или еще в чем-то. Потому что, братья и сестры, Бог начинает действовать. И такая печаль побуждает нас к определенным действиям во имя Господне. Это печаль хорошая, это печаль ради Бога. Друзья, бывает другой вид печали. Эта печаль называется печаль мирская. Как вы думаете, мирская печаль тоже хорошая печаль или нехорошая? Друзья, печаль мирская нехорошая. Потому что написано, печаль мирская производит смерть. Производит смерть. Вот как ужасно. Я приведу 1 или 2 примера. Был такой человек, он был второй после царя. И звали его Аман. В Библии написано, что Аман приходит домой, и лицо у него печальное. Печаль на лице заметила жена. Она говорит, Аман, почему ты печальный? Аман ей рассказывает, что ему все кланяются, а Мардохей не кланяется. А жена ему говорит, Аман, а ты не печалься. Есть выход. Поставь дерево вышиной в 50 локтей и повесь Мардохея на дереве. Аман поставил дерево, и повесили на этом дереве его. Братья и сестры, ну это исключительный случай, да? Очень точно по тому тексту, который сказал, печаль мирская производит смерть. Когда нас не почтили, и я опечалился, это печаль мирская. Когда меня кто-то обидел, и я опечалился, это печаль мирская. Ущемили мое достоинство, или кто-то преуспевает больше, чем я, и вот, или кому-то поручили то, к чему я стремился, и мое самолюбие защемлено, ущемлено, и я опечалился. Это печаль мирская. Один человек опечалился, он подошел к Иисусу Христу с очень важным вопросом. Что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? А Иисус ему сказал, имение продай и раздай нищим. И приходи и следуй за мною, взяв крест. И юноша отошел с печалью. Тоже печаль. А как вы думаете, друзья, печаль юноши была мирская или ради Бога? Это тоже была печаль мирская. Потому что ему жалко, написано, потому что у него было большое имение. Поэтому он опечалился. Если бы у него было маленькое имение, ну, скажем, 2 рубля в кармане и ничего больше нет. А Христос ему сказал, отдай свое имение. Он взял 2 рубля и отдал. И не пропал. Потому что за 2 рубля на пачку мороженого можно было купить и все. И отдал, и не опечалился. У него было большое имение. И когда стал вопрос, что надо его отдать, он опечалился. Братья и сестры, когда у нас не так хорошо ладятся материальные дела или еще что-то, и мы от этого печалимся, я думаю, это тоже печаль не ради Бога. Потому что наша бытовая жизнь – это далеко не самое главное. Поэтому пусть Господь благословит нас хорошо запомнить этот вопрос. Отчего вы печальны? Возможно, сейчас кто-то в собрание пришел печальный, у него какие-то сердечные переживания. Почему ты печален? Вот ответь на вопрос. Твоя печаль мирская или ради Бога? Я, друзья, знаю, что каждый человек печалится и даже плачет. И даже плачет. Я помню в Советском Союзе еще, когда-то кинофильм шел, там около 100 серий. Я ни одну серию не видел, конечно, но меня заинтересовало название. «Богатые тоже плачут» был такой фильм. То есть, оказывается, и люди бывают, и точно, у которых, кажется, беды никакой нет, но все люди плачут. И печалится. И я убежден, друзья, если у кого-то печаль и редко бывает, то она все равно бывает. Но когда мы будем печальны, давайте задавать вопрос. Это печаль мирская или ради Бога? Если мирская, покаяться в такой печали надо. А если ради Бога, то хорошо. От печали лица сердце делается лучше. Братья и сестры, третья мысль в этом отрывке. Ученики между собой рассуждают. Когда узнали Иисуса Христа, они говорят, не горело ли в нас сердце наше, когда Он изъяснял нам Писание. Братья и сестры, это горение сердца. Горение сердца обеспечивает присутствие Бога в нашей жизни. То есть Богу нравится, когда у нас сердце горит. Но знаете, смотря по какому поводу тоже, когда Он изъяснял нам Писание. Братья и сестры, горит ли наше сердце, когда мы сидим в собрании, когда мы слушаем проповеди, когда мы читаем Библию? Горит ли наше сердце или не горит? Ну, я вам поясню, что я имею в виду. Вот, например, Евтих, который заснул, у него сердце в собрании не горело. Это точно. Это точно. Иногда христианин сидит в собрании и так устойчиво спит, а есть верующие, которые всегда спят. Я у одной сестры спрашиваю, ты почему всегда спишь в собрании? Она говорит, это у меня болезнь такая. А я думаю, друзья, у нее сердце не горит. Как мы реагируем на проповедь? Два человека идут в собрание. Один говорит, одно и то же. Одно и то же. Сколько можно это слушать? Изо дня в день, из года в год. Одни и те же проповеди. Лучше бы я дома Библию почитал. Братья и сестры, бывает так? Бывает. Ну, может быть, у вас не так, может, у вас очень яркие проповеди, братья говорят. Но знаете, бывают церкви маленькие, ну, скажем, 12 человек, и один брат или два брата. Одна сестра мне говорит, когда он становится за кафедру, я уже наперед знаю, что он будет говорить. Я за 20 лет уже изучила даже, о чем он думает. Это точно так, брат. И я верю. Я не думаю, что это, ну, преувеличение. Я верю, друзья. Люди, которые нас много лет знают, десятки лет, они даже предполагают, о чем мы думаем. И на какую тему будем проповедовать. Тем более, что наши проповеди бывают похожи одна на другую. Я вам один пример приведу, когда сердце горит. Недавно еду с одним братом на посещение одной церкви. Церковь маленькая, в ней всего 7 членов. И все сестры, ни одного брата. И мы едем в среду. Но решили проведать эту церковь маленькую, потому что их никто не проведывает. И я у брата спрашиваю, слушай, сегодня среда, ты хоть предупредил, что мы приедем? Он говорит, ты знаешь, не предупредил. Но я так, ну, мне не понравилось, что он не предупредил. Я вам признаюсь сразу. Я у него потом спрашиваю, как ты думаешь, сколько человек придет на собрание? Братья и сестры, в среду без предупреждения. Там, где 7 сестер, и только одна из них проповедник и руководящий. Он говорит, не знаю, сколько придет. Я говорю, ну думаешь, пару человек придет? Я себе утешение ищу. Я говорю, ну думаешь, пару человек придет? Он говорит, да думаю, придут. И вот мы пришли на собрание, друзья, пришло 8 человек. У них всего 7, а пришло 8. Кто-то соседку прихватил. И они не знали, что мы приезжаем. Они пришли слушать одну и ту же сестру, которую слушают уже 20 или 30 лет. Вы знаете, один брат мне говорит, все время, часто говорит, ты знаешь, старый брат уже, такого собрания, как сегодня, у нас еще не было. Вы знаете, проходит время, он всегда так внимательно слушает и всегда записывает. Он аж рот у него открывается, ему уже 80 лет, он рот откроет и всегда записывает. И вот после собрания приходим, мы часто обедаем с ним вместе. Вот приходим, он садится, покряхтывает и говорит, ты знаешь, Коля, ну такого собрания, как сегодня, у нас еще не было. Друзья, я уже лет 10 одно и то же слышу, что у нас такого собрания еще не было. А я ему говорю, да, наверное, уже было, вы просто забыли. Нет, ты думаешь, у меня память плохая? У нас такого собрания еще не было. И я вижу, друзья, старый человек, а сердце у него горит. Вот он так слушает и читает, и все. Сердце у человека горит. И вот ученики говорят, не горело ли в нас сердце наше, когда Он изъяснял нам Писание. Я не думаю, друзья, что Христос так интересно рассказывал, что примеры приводил, и они слушали, останься с нами, еще нам немножко раз. Ведь если Он останется, еще продолжать будет, так же, братья и сестры, еще будет продолжать. Останься с нами, братья и сестры, нам хочется продлить собрание, когда сердце горит. А я всегда знаю, друзья, когда человек во время проповеди на часы смотрит, вот так сидит, я за кафедрой, и я вижу, раз, кто-то на часы, раз. И у меня всегда вот переживание. Наверное, я притомил людей, замучил. А я знаю, друзья, когда мы смотрим на часы, это точно сердце не горит. Точно не горит. У нас в церкви всегда 4 проповедника в воскресенье. И вот проповедовал 3-й брат. Он тоже служитель церкви, а я должен 4-м, так запланировано. И вот мой маленький мальчик подходит ко мне, ну, еще которым разрешено, у нас мелким слишком разрешено, 2 до 3 лет они еще ходят. И вот он подходит ко мне и что-то хочет сказать. Я наклоняюсь, он говорит, папа, а ты сегодня тоже будешь проповедовать? Я говорю, буду. Он помолчал, похоже, расстроился. А потом говорит, а ты скажи, дядя Володя, пусть заканчивает, он же тоже служитель. А я вижу, что ну, не хочется, еще 4-я проповедь, та еще дядя Володя длинно, говорит, та еще папа длинно сейчас как скажет. Вот, а ему хочется скорее, чтобы собрание за. Он же тоже, говорит, служитель, пусть заканчивает. Вот так вот дети нам подсказывают. Братья и сестры, скажите, а разве мы не бываем похожи вот на таких? Когда думаю, вот что затянул, надо же. Ох, и братья приехали длинно говорящие. А я вам точно скажу, вот я сейчас час скажу, и брат час скажет. И вы на часы смотреть начнете. И вот и проверится, горит наше сердце у нас или нет. У нас один есть пресвитер в церкви, уже он пожилой. Он обычно никому не дает длинно помолиться. Если кто-то длинно молится, он сразу вслух говорит: «Сестра, молись покороче». И поэтому люди боятся длинно молиться и длинно не молятся. Бывает, 8 человек помолятся и даже больше. Но все коротко, минуточку всего. А если уже туда будет слишком, сразу на тормоз этот брат и нажмет. И вот так вот идет собрание. И я чувствую, сестра уже длинновато молиться начала. Уже длинновато. Думаю, сейчас тормоз. А смотрю, один мальчик на коленках. Движется, движется. Прямо на коленках к этому брату. И сказать хочет. А я рядом. Тот наклоняется, он говорит: «Дядя Гриша, дядя Гриша, скажите ей, чтоб покороче молилась. Детям не терпится. Длинно молятся, длинно проповедуют». И все прочее. Братья и сестры, а я вот так вот смотрю на детей. И тоже думаю, что мы бываем почти как дети. Кто-то длинно молится, кто-то длинно проповедует. И так неинтересно. И мы потом вздыхаем и говорим: сколько можно это слушать? Ай-яй-яй-яй-яй. Братья и сестры, и вот я читаю за учеников, они говорят: не горело ли в нас сердце наше? Когда сердце горит, друзья, тогда Господь близко, и Ему нравится это. Когда нам хочется продлить, побольше почитать, побольше послушать, побольше пообщаться. Я представляю в Троаде, друзья, когда апостол Павел до полуночи слово продолжал, до полуночи, а потом Евтих, когда ожил, вот, и до рассвета продолжил слово. И верующие не расходились, потому что сердца у них были горящие, когда они слушали Слово Божие. Братья и сестры, и еще одна мысль, наверное, это последняя будет. Сидят ученики, Христос берет хлеб, преломляет хлеб. Написано: и когда Он преломил хлеб, открылись у них глаза. То есть они Его узнали, когда Он преломил хлеб. Ну, случайно это или нет, братья и сестры? Я думаю, что не случайно. Я представляю, мысль о страданиях Христа еще была настолько свежая. И события в Гефсиманской горнице, когда Он преломил хлеб и сказал: «Это тело мое». Какие странные слова Он говорит нам сегодня. Когда Он взял чашу с вином, сказал: «Это кровь моя». Братья и сестры, и вот теперь здесь Христос преломил хлеб. Я представляю, это как памятник. Памятник Его страданий. В этот момент открылись у них глаза, и Он стал невидим для них. Я здесь какую мысль хотел бы вывести, друзья, чтобы мы почаще с вами рассуждали о страданиях Иисуса Христа. Потому что написано: слово о кресте для нас, спасаемых, сила Божья. А еще написано: помыслите о претерпевшем. А еще написано: вооружитесь той же мыслью. И все, многие тексты Писания говорят, что размышление о страданиях Христа – это как оружие для христианина. Это помогает ему иметь стабильную духовную жизнь, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Бывает, что мы размышляем только на вечерю, а понедельник – все. А суббота после вечери – уже все. Уже страдания Христа уже не тема. Братья и сестры, во многих церквях о страданиях Христа почти не проповедуется. Только на хлебопреломление. Можем проповедовать о Самуиле, про пророка Илью, Иоанна Крестителя, вот о благовестии и много-много. Но страданий Христа как будто нету. А во многих церквях написано: мы проповедуем Христа распятого. И вот так вот человек может один, второй, третий раз приходит, а о Христе распятом не слышит. Друзья, слово о кресте для нас – это сила Божия, сила Божия. Это духовно насыщенная жизнь у человека, который об этом чаще размышляет, для которого страдания Иисуса Христа представляют особую важность и особую ценность, особую цену. Потому что цена за нас большая уплачена была, чтобы мы с вами жили. Я посетил одну семью, друзья, и вот так вот вечером мы сидим за ужином с родителями. Вот, и беседуем, и я слышу, мальчик песню поет. Где-то там, в другой комнате. По голосу слышно, что мальчик маленький. Ну, так, может быть, лет 7. Но поет красиво, умеет петь, голос хороший. И знаете, какой псалом поет? «Взойдем на Голгофу, мой брат». Непривычно из детских уст слышать такое серьезное пение. Дети чаще поют «Мухомор, мухомор», «Я маленькая овечка», ну вот такие вот песни. А то поет «Взойдем на Голгофу, мой брат». Я так участвую в беседе и как бы одним ухом слушаю. Нравится очень пение мальчика. Замолчал. Пауза, опять запел. «Господь, когда ученикам». Вы знаете, я говорю взрослым, слушайте, может, они там хлебопреломление совершают? Пойду посмотрю. Иду я подсмотреть. Стеклянная дверь, и я смотрю, детки сидят. Так вот на скамейке, на диване детки сидят. И мальчик стоит, открыл сборник и поет. «Господь, когда ученикам». И вы знаете, настолько понравился этот мальчик. Вот кажется, ребенок совсем, а мысли у него такие взрослые. Вот как-то не по-детски он, кажется, даже размышляет и песни такие поет. Братья и сестры, когда открылись глаза учеников, Христос стал невидим для них. Что они начали делать сразу же? Они побежали в Иерусалим. Обратите внимание, они только что шли сюда, а теперь они бегут назад. Почему? Христос жив. Мы его видели. Сердце наше горело, когда Писание. Они бегут. Друзья, знаете, я вот здесь что? Они прибегают туда рассказать. Им хочется рассказать о том, что Христос жив. Мы часто на наших собраниях говорим о том, что надо благовествовать, надо проповедовать, надо грешникам рассказывать. Мы говорим и молчим, и говорим. Но, знаете, Христос сказал, из чрева потекут реки воды, живой их нету. Как вот бывает, кран открыл, а воды нету. Капает, капает, капает. Я же не говорю, давай быстрее кастрюлю наберем, а воду отключают. Вот. Вот так бывает жизнь христианина. Только капает. А бывает и не капает. А Христос сказал, реки воды живой потекут. Братья и сестры, реки потекут, когда сердце горит. Когда мы увлечены Христом, когда о нем наши разговоры, когда он в центре нашей жизни. Ученики бегут к ученикам, к остальным ученикам. И находят их за каким занятием? Написано, которые говорили, что он жив. И явился Симону. То есть, братья и сестры, и эти два, и остальные 11, они все говорят о потрясающей вести. Христос жив. И вот так они собрались, друзья. Ничего другого не было в их разговорах. Только Христос, который был мертв, а теперь живой. Я вот тут сижу, и я ж по-немецки не понимаю. И я его раз спрашиваю, а что это написано? Он говорит, это написано «Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». И там, кажется, я не знаю, здесь написано, что «был мертв, а теперь живой». Тут так написано или нет, я уже забыл. Братья и сестры, оказывается, Иисус Христос, он был мертв, а теперь живой. И это есть предмет разговоров, предмет проповеди апостольской. Я, братья и сестры, хочу подвести итог. Самое важное, наша задача, чтобы с нами был Бог. Если Его с нами не будет, то что бы мы ни делали, как бы мы ни соблюдали обряды, и насколько не было бы дисциплинирована наша духовная жизнь, на небо не попадем. Но когда с нами по дороге идет Иисус Христос, а в слове Его присутствия мы сейчас перечислили. Это тематика наших разговоров. Кто является в центре нашего сердца, нашей жизни? Это горение сердца. Это печаль или переживание о неустройствах духовных, печаль ради Бога. Братья и сестры, это все обеспечивает в нашей жизни Его присутствие. Мы сейчас с вами помолимся, друзья. О чем помолиться? Помолиться о самом главном. Вот что у тебя на сердце? Чтобы с тобой был Бог. Чтобы со мной и с вами всегда был Бог. Чтобы когда наша жизнь здесь на земле закончится, чтобы не было препятствий для нашего переселения. Потому что мы все верим, что же вот-вот, как бы шаги его слышны, и он скажет: «Зайди сюда, в открытую дверь на небе. Пусть он благословит нас и прославится в нас. Аминь». Помолимся. Господь Небесный, я Тебя благодарю сердечно за то, что Ты небо приготовил для нас. Благодарю, Господь, что скоро жизнь наша закончится уже, потому что Ты церковь возьмешь. И, Господь, так я сильно хочу, чтобы никто не оказался из нас опоздавшим. Господь, Ты через Слово показал, что насколько важно, чтобы Ты с нами был. И как Моисей хочу сказать: Господь, если без Тебя, то никуда не хочу, Боже, только с Тобой, потому что с Тобой только мы дойти можем. И я молю, Господь, благослови всех нас, чтобы мы дорожили Твоим присутствием. И если мы обнаруживаем, что в нашей жизни что-то может помешать Твоему присутствию, или как богатство юноши богатого, или какие-то мирские печали, гордость, самолюбие, честолюбие, какие-то грехи большие или маленькие, Господь, чтобы ничего не оказало препятствия для Твоего присутствия и для нашего свободного входа в открытую дверь на небе. Господь, прошу, помоги, благослови всех нас. Я знаю, Господь, что у Тебя есть еще для нас Слово. Сделай нас способными слушать. И не только слушать, но запоминать. И не только запоминать, но чтобы Твое Слово писалось на скрижали нашего сердца, Господь, и преобразовало бы нашу жизнь, чтобы мы во всем на Тебя похожи были. Аминь.